Не очень-то они приветливы. Ни одного дружественного жеста. Что будем делать? Попробуй поулыбаться, маленький брат, и сделай подобный жест сам. Тонолан попытался взять себя в руки и изобразил на лице некое подобие улыбки. Он поднял обе руки, развернув их ладонями вперед и шагнул навстречу чужакам. «Я, Тонолан, из Зелан...» Дальнейшее его продвижение было остановлено дротиком, вонзившимся в землю возле его ног. «Ну, Джандалар, другие идеи будут?» «Думаю, теперь их ход». Один из мужчин произнес что-то на незнакомом языке, и тут же к братьям подскочили два его соплеменника. Они принялись тыкать своими копьями, понуждая братьев двигаться в нужном направлении. «Ох, дружок, и чего ты такой злой?» — охнул Тонолан, почувствовав укол копья. «Я ведь и так иду в эту сторону». Подведя братьев к стоянке, чужаки сбили их с ног. Тот же мужчина отдал очередную команду. Его соплеменники послушно забрались в палатку и принялись выгребать оттуда все, что попадалось им под руку. Первым делом они извлекли дротики из боковых карманов котомок, после чего высыпали их содержимое на землю. «Что вы делаете?» — возмутился попытавшийся подняться на ноги Тонолан, однако его тут же вновь вынудили сесть. По руке его потекла струйка крови. «Успокойся, Тонолан», — попытался урезонить его Джандалар. «Выглядят они агрессивно. Во всяком случае, извиняться перед нами они, похоже, не станут. Так-то они встречают гостей. Может, они и не слышали о том, что мужчины, находящиеся в путешествии, пользуются особыми правами?» «Тонолан, помнится, совсем недавно ты говорил совсем иначе». «Не понял». «Мол, риск придает путешествию особую прелесть. Что это за путешествие, если тебе никто и ничто не угрожает?» «Благодарю», — хмыкнул Тонолан, коснувшись рукой кровоточащей раны. «Вовремя ты мне об этом напомнил». Мужчина, который, судя по всему, являлся вожаком отряда, отдал очередной приказ, после чего пленников вновь заставили подняться на ноги. Тонолан, на котором была только набедренная повязка, тут же оттащили в сторону. Джандалара же стали обыскивать и забрали у него каменный нож с костяной ручкой. Когда мужчина потянулся к мешочку, висевшему у Джандалара на поясе, тот машинально схватился за него руками. В следующее мгновение он почувствовал острую боль в затылке и тяжело осел на землю. Вскоре он пришел в себя, однако к тому времени, когда его голова прояснилась, он уже лежал на боку со связанными за спиной руками. «Да, Джандалар, зря ты это сказал». «Что это? Что они вряд ли станут перед нами извиняться». «Спасибо», — мрачно заметил Джандалар, морщась от ломоты в затылке. «Вовремя ты мне об этом напомнил. Интересно, что они с нами сделают. В любом случае, мы пока живы. Если бы они хотели убить нас, они бы это уже сделали, верно? А тебе не кажется, что они берегут нас для какой-то особой цели?» Братья лежали на земле, прислушиваясь к раздававшимся вокруг голосам и наблюдая за чужаками, рыскавшими по стоянке. Послышался запах готовящейся пищи, от которого забурчало в животе. Солнце подымалось все выше и выше, полуденный зной делал жажду почти нестерпимой. Джандалар, не спавший всю эту ночь, стал задремывать. От сна его пробудили крики и неожиданная суматоха. Похоже, пожаловала какая-то важная персона. Их тут же подняли на ноги. Братья изумленно уставились на дородного детину, тащившего на себе седовласую морщинистую старуху. Наконец, этот шедший на четвереньках верзила остановился, после чего старухи помогли сойти с ее скакуна, имевшего человеческое обличье. Делалось это с крайним почтением. «Кем бы она ни была, главнее ее здесь никого нет», — прошептал Джандалар. В тот же миг ему с такой силой наподдали по ребрам, что он надолго замолчал. Старуха направилась прямо к ним. Она опиралась на узловатый посох с массивным, покрытым резьбой комелем.